Глава 10. Мне бы твои проблемы. Скажем прямо, общение у такой большой группы, как наша нынешняя, было очевидной, разделенной на группки по интересам, точнее на две группы. Первая группка, значит, была умной, а вторую возглавляла Джесс. В общем, сидели мы, значит, кружком. Диман, я и Вера. Решаем вопросы мироздания и грядущего отнюдь не светлого будущего. Мы же умные. Почему я решил, что мы умные? Просто решил, смиритесь. А вообще, интерес к грядущему возник у меня окружающих из-за того, что я зарезал Снежу. Джесс, Марат и Лёха не придали этому значения. Не знаю, на что списав мой поступок, но вот и Диман и Верка прониклись. Я же как-то догадался, значит, реально знаю больше. Короче, в сторону тавтологию. Сидим, думаем. То есть ты думаешь, что эти сны не столько подсказка или просто бред больного умирающего в камере мозга, а игра системы? Я в этом был совершенно не уверен. Но когда мне в голову вонзились сотни воспоминаний о Снеже, я решил, что это как-то уж больно круто, с учетом того, что я из своей реальной жизни ничего внятного вообще не помню. Ответил я Диману. По факту ты мог убить свою любовь, решила уточнить Вера. Ну, я рассчитывал душу захватить и, если что, вернуть обратно. Помириться и то проще, чем пытаться понять все сюжеты этого мира. А как нам доверять тем, кто рядом с нами? Вдруг сполошился Диман и огляделся. Я же только тебя и Джесс давно знаю. Ты говорил, что он был демонологом? Ухмыльнулась непонятно чему Верка. Как ты можешь быть уверен, что это он? Да нет, этого ушлёпка я в любой маске узнаю. Говнюк. Ответил я и повернулся к Вере. «А вы чем докажете свою причастность к роду игровому?» «В смысле?» Едва не задохнулась от возмущения волшебница, и мы оба заржали, ибо такое лицо не могло оставить нас равнодушными. «Забей, Вера, это он так шутит!» Решил ее успокоить Диман. «А вообще, вопрос на самом деле не праздный. Мы же тогда Ленку даже заподозрить не могли. Хотя, может, это просто ее образ был, а мы тогда просрали игрока по-настоящему, а?» «А чего это ты так на меня смотришь?» – вскинулся я. «Может, подумать, это я виноват в ее смерти? Да меня же даже рядом не было, когда ты ее прохлопал, друид-перебежчик!» «Я погляжу, у вас много интересных историй», – мягко произнесла Вера и невзначай провела между нами посохом. «Потом поделитесь ими с кем-нибудь другим. Сейчас вопрос куда более серьезный. Сны и к чему они нас могут привести?» «Я думаю, что все наши сны – это откровенный обман», – нашелся я со словом. В любом случае, мне тогда приснилось не так уж и много подробностей. Девка, некро и два демона. Одна из этой пачки уже почила. Значит, мне стоит ожидать еще двух демонов и одного некроманта. Причем, если вспомнить Снежу, все они будут ряжены. Это я так понимаю. А мне снилось, что я Джессику трахаю. Словно сильно задумавшись, произнес Диман, а потом мотнул головой. А другой сон... Погоди! Остановил я его. Не перескакивай с темы на тему, мы должны разобраться с первым сном, причем со всеми подробностями. Так я про первый рассказываю. Мне приснился высокий белый замок, как этот, ну, лебедина или какой-то там приют, неважно. Я, значит, там на стене стою, не на самой вершине, но все же. Смотрю вниз, а там словно черная вода, демоны вокруг и нежить всякая. Враги, понял я во сне и повернулся. Справа стоял маг в белом, старый такой, седой бородой до самого пивного брюха. А слева была волшебница в зеленом платье, а за ней чуть далее высокий рыцарь-блондин со светящимся мечом. И вот мы вчетвером смотрим вниз и думаем, где же нам хоронить всю эту ораву? «Так, с этим понятно. А что со вторым сном?» — хмыльнулся я. «Да, там все куда проще. Комната, койка, шум моря за окном, светло и прикольно. А потом ходит Джессика». Диман хитро повернулся к Вере, но та сидела словно только что привидение увидела и ничего не говорит. Короче, она входит, гладит меня по щеке, спрашивает, чего я стою как дурак, и падает на перину. Я ее начинаю раздевать. «Блин, но Вера, так неинтересно!» Возмутился Диман и сплеснул руками. «А где протесты? Требования избавить от подробностей. А, Вер?» «Там стены были белыми, как из подсвеченного мрамора?» Вместо ответа спрашивает она. Диман задумался, а потом с подозрением ответил. «Да, так это не сон был?» «Мне то же самое снилось, только...» Вера покраснела и отвернулась. «И мне!» Решился включиться я в разговор. «А о чем вы тут болтаете?» Спросила подошедшая к нам Джесс, за которой была ее компания. «А, Диман рассказал, как он с тобой!» «Следующего удара я никак не ждал, потому и завалился вперед, ударяясь лбом об пол. «Мы о снах говорим!» Быстро подхватил Димка, утраченную мной инициативу. «Идиотизм!» Закатив глаза, решила выдать своё мнение она. «Короче, как хернёй закончить и маяться, идите на улицу. Дождь закончился. Лёша сказал, что еду на воздухе приготовит, так что мы там». Марат, Джессика и Алексей покинули домик, оставив нас троих в одиночестве. Воспользовавшись отсутствием неадекватной зазнобы, я отвесил подзатыльник Диме, и у нас едва драка не началась. Но Вера нас призвала к порядку, всего лишь произнеся свою несложную мысль. «Получается, что сама игра или некий сценарий играет нами?» «Вполне, кстати, резонно», — заметил Диман и первый сел обратно на пол. Я уселся рядом, запустив руку в сумку, вынул из неё какой-то зажаренный кусок мяса, протянул его Диме. «А, спасибо. Логично, что нас таким образом мотивируют». «Обоснуй». «Смотри». Откусив кусок плоти демона, заговорил Дима. «Когда игроки решили бросить всё и уйти на берега, подальше от центра, туда высадить новые орды бесовщины. Сейчас, когда всё более-менее центровые игроки уже у самого эпицентра событий, нас стимулируют шевелить булками поскорее. Маша, я так понял, вообще в центр столицы махнула впереди всех». «Ага», — кивнул я. «Причём непонятно, с реальным мужем или кто-то из них был подставным. А возможно, таким образом мир пытается зародить в нас недоверие друг к другу», — снова высказала свою идею Вера. «Стас, ты вот как считаешь, это Снежана? Она тебя бы мотивировала идти вперёд или наоборот, отступить и защищать её?» «А мне почём знать?» — восхитился я. «Ты же вроде вспомнил её. Какой она была в твоей памяти?» Я задумался и перебрал в голове всё, что мне не так давно открылось. «Она уверенная, спокойная, целеустремлённая. Ты права, с такой базой я бы, наверное, пошёл к цели быстрее. Хотя не факт, я же в своих воспоминаниях о Болтус». «А она была в первом или во втором сне?» — спросил меня наш оборотень. «В первом». «А кто был во втором?» — спросила чуть покрасневшая Вера. «Во втором была девушка-ангел, но кто она, я не знаю, или, быть может, ещё не встретил». «Мутно всё это», — заключил Диман и поднялся. «Эй, мясо у тебя холодное, пойдёмте на улицу, и там уже будем решать насущные вопросы более массово». Выйдя из домика, мы не попали под яркое солнце и высыхающую землю. Всё было почти так же, как и раньше, разве что вода с неба перестала литься. Джессика с Маратом что-то обсуждали у колодца, а Алексей обдавал огнём небольшие пласты мяса прямо в руках, а крупный шестой, обливаясь слюнями, на это смотрел. Вера, мельком бросив на меня какой-то странный, словно виноватый взгляд, спустилась по ступенькам и пошла к колодцу. $5, ей снился ты», — вдруг сказал Диман, и я при этом сначала сильно смутился, а затем улыбнулся во всю рожу. «Возможно, только вот мне не она, там была такая красавица, с белыми крылышками и вот такими глазами». Я руками показал, какими большими глазами обладала ангельша из сна. «Ты, блин, ещё круче пантомиму покажи, как ты её и вообще какой-то удалец», — заржал Дима. «На тебя же смотрят». «Да и похер. Я так понимаю, мы все примерно один сон и видели», — отмахнулся я. «А вот теперь о важном. Коли мы одни остались, вы где Веру подцепили? И Марата, раз уж на то пошло». «Да, в пути, как и положено. Дождь, настроение поганое, на стаю волков нарвались. И два ноги унесли, и две туши. Затем к горе какой-то подошли, а там эти двое сохнут и боятся всех живых. Ну, там дипломатия, болтовня, и девчонки вроде как подружились. Вроде никакого палева. Марат местами реально как идиот поступает. Дважды забыл демона призвать. Он точно человек. А Вера... ну, она тоже нормальная. Баба». «Даже так?» «Ты бы знал, как погано встречаться с Джессикой, когда у неё появилась советчица», — грустно пожаловался оборотень. «И до этого голова болела иногда, а сейчас так и вообще. Ты должен, что за херня, какого ты тут разлёгся?» — начал перечисление претензий Дима. «Задолбала». «Не грей голову, прорвёмся». Улыбнувшись, я хлопнул товарища по спине. «Пошли, тоже пожрём немного демонятины, дай решим, куда нам топать». Короче, матриархат — это настоящее зло. Женская часть нашего коллектива решила, что в ночь переться в тёмный лес — тупо. Поэтому мы все решили заночевать в этих прекрасных домиках, а уже поутру двигаться в сторону горных пиков на горизонте, который высмотрел Лёха. А ввиду закона подлости, со мной спать никто не возжелал. Видите ли, крылья у меня ничуть не хуже светильника, светятся и спать мешают. Я, конечно, всё понимаю, с шестым нам дежурить не надо, Ну, так меня обижать бесчеловечно. Однако я не расстраивался. В одиночестве есть свои плюсы. Сначала я обдумал свои не самые разумные идеи по поводу развития новой структуры власти в нашей группе, а также карательную систему всем светлякам, которых мы можем встретить. А когда мне это надоело, открыл меню. Что меня в первую очередь интересовало? Троедушие и кого я могу вернуть к жизни. Интерфейс был более чем дружелюбным. Я произнес заклинание воскрешения, имеющийся у меня артефакт, незамедлительно активировался, а затем я словно на сайт знакомств попал, где были фотографии людей и их имена с фамилиями и минимальные сведения по их статусу на последний день жизни. Списки умерших. Холодок по спине, когда я понял, что все эти лица были убиты. А потом меня отпустило, так как большая их часть в этом сами и были виноваты. Никто не готовился к этому Армагеддону, но кто хотел, выжил. Так что со второй минуты я воспринимал этот список как некий прайс с дебилами, не сумевшими даже выжить. Я могу выбрать любого для того, чтобы он блеснул своим идиотизмом еще раз. Минуте на десятой я уже пытался найти знакомых, используя фильтр, в частности тех ублюдков, которые мне в жизни поднасрали, чтобы воскресить их и еще раз убить. Однако это тоже быстро надоело. Не так много я и знал о своих противниках. А из 900 000 найти кого-то по имени сложно. Потом я решил поискать союзников и быстро нашел Сидра. Однако, глядя на его малодушное лицо, решил не тревожить его покой. Вспомнил, как он погиб. Вроде без боли, тихо и спокойно. Умертвую вспомнил и имя, которое она мне произнесла. Яна. Яна Сивякина. Или как-то так. Поиск. Яна Сивякова. Некроман, достигший 60 уровня на момент смерти, выглядела как уставшая от всего творящегося вокруг особа. Синяки под глазами, волосы почти черные, длинные и хаотично разбросанные по плечам. Ничего знакомого или примечательного. Однако, почему я должен был ее найти? Она типа что-то знает? Блин, воскрешать или нет? Хотя, чего я потеряю? Не солить же мне троедуши. Может, я уже завтра кости сложу, и меня точно никто не вернет в этой жизни. Будем решать за себя сами, а оправдываться за появление неизвестной бабы среди нас буду завтра. Уверенно выделяю взглядом фото Яны и смотрю, как все остальные снимки исчезают. Троедушая, до этого вращаясь над всеми списком, плавно опустилась на фото, и ее темный хвостик, словно листочек, отцепился и упал на голову с фотографией. Белый же лепесточек сорвался и словно с ветром унесся в потолок. Оставшийся серый лепесточек улетел чуть вперед, где разросся до пышного цветка тумана, который лопнул с такой удивительной вонью, что я едва на улицу не выпрыгнул. Однако вовремя помнился и решил все же не бежать черти куда. А то, мало ли, ударит в спину каким-нибудь копьем костяным, и буду потом ходить полдня расстроенный. И она появилась на полу в позе пьяного дурова человека. Однако в себя она пришла неприлично быстро. Глаза открыла, дернулась. Взмахнула руками и, уперев в меня два ошарашенных глаза, перекрестилась. Я даже сплюнул. «Да брось, не все так плохо». Решил я налаживать мосты с шутки. «Я умерла?» С явным удивлением спросила она и, пошевелив одними губами, попыталась сотворить какое-то заклинание. Слава, блин, этой игре, что маны после воскрешения у нее ноль. «Умерла, но я тебя вернул к жизни». Встав в боевую позу, я попытался представить, как круто я смотрю среди подсвеченного моими крыльями тумана. В голове картинка была шикарной. «Зачем?» «Последняя воля Сидра», — качнул плечами я. «Он сказал, что ты что-то важное знаешь. Да, в общем-то, и все. «Ты что, ангел?» «Почти, но нет, я проклятый. Если ты о стороне противостояния». Наконец, включив голову, я отпер окно, откуда подул свежий воздух, разгонявший муть тумана и жуткий запах. «А ты давно почила?» «В смысле давно?» Откровенно, ничего не поняв, спросила она. «А какой сейчас день?» «Ну ты, блин, спросила. Сейчас, кажется, 7-й месяц игры, а, возможно, и 8-й». «Охренеть!» Сипло произнесла она и поднялась. Тут-то я и смог оценить темное недлинное платье и довольно неплохие сапожки с высокими каблуками на ее ногах. Подняв глаза, я смотрел ее целиком. Яна оказалась чуть выше 1,5 метра. Волосы ее были вполне красивыми, но, видимо, давно не знавшиеся с расческой. У девушки была, на удивление, спелая грудь и весьма заметно очерченная платьем задница. Закончив осмотр, я дослушал начатую ей мысль. «Я буквально позавчера получил обновление за 5-й месяц». «Да не парься», — отмахнулся я и сел на подоконник. Ты, главное, не горячись и херню не страдай. Я не один. Со мной еще два демонолога, два мага и оборотень». «Я ничего не понимаю. Как ты меня вернул к жизни? Или это такая шутка?» «Не шутка, а умение. Скажи лучше, что тебя с Сидором связывало?» «А кто этот Сидор?» «Немая сцена». «Ты его не знаешь?» «Нет». Покачала она головой, вдруг подняла руку и вызвала на ладонь черный пучок какого-то дыма. «Ух, а я уже испугалась, что магия меня покинула». «Да нет, вернется. Ну или утром попросишь у Лёхи, у него есть элики с маной». Ответил я, но при этом едва головой не тронулся, пытаясь понять, какого чёрта меня так кидануло это умертвие. «Блин, как ребенка развели, лучше бы реально Сидора вызвал». «Ангел или кто ты там?» Некроманша осмотрелась. «Я Стас, до вчерашнего дня был демонологом», — подсказал я. «Стас, а мы хотя бы примерно где?» «Не знаю, но дальше высокие пики, за которыми центральная часть Каланара. Мы вроде к столице идем. «А-а-а», — медленно протянула она. «Тогда понятно, а то я уже подумала, что с ума схожу». И, заметив мое недоумение, она улыбнулась. «Была я тут пару недель назад». До утра мне спать почти не удалось. Воскресшая девушка не только не хотела спать, но и, видимо, боялась этого делать в принципе. Другими словами, спать она мне не давала с каким-то непонятным неупорством. Поэтому я решил хоть немного пояснить ситуацию с ее смертью и тем, как она всего с 60-м левелом вообще смогла дойти до центральной части материка. И не то чтобы она вся такая рассказчица для всех и каждого, любой факт ее жизни или знания мне обходился ничуть не дешевле. Она мне не верила, хотя и не боялась. В то, что я ей воскресил, поверила, только когда я ей рассказал про обретение нового лица и цвета крыльев. В остальном она ничуть не хуже выуживала из меня информацию. Если быть максимально кратким, она играла с первых дней весьма активно, учила заклинания и со всеми некромантами обменивалась навыками. Но самое главное, она с первых дней шла только вперед, к центру этого мира. Считаю, что когда пойдет сердце зла, все и закончится. Поэтому она и смогла дойти до кольцевого пика. Так называется гора перед нами, когда у нее едва-едва был 60-й уровень. Но вот дальше она столкнулась с силами короля, который не пожелал ни денег, ни сил на то, чтобы все темные были убиты. Бойня была весьма непродолжительной, так как даже игроки светлой масти повернули оружие против недавних соратников. Ей удалось сбежать от первого противостояния, но ее нагнали через день. Паладин пронзил ей спину прямо с коня, когда она вновь попыталась скрыться. Запомнила она боль, темноту и пробуждение в домике рядом со мной. В ходе всего этого разговора я все никак не мог понять, почему именно на нее указала умертвие, что она такого знает, чего не хватает нам или, в частности, мне. К сожалению, этого узнать так и не удалось. Она не рассказала. Но я почему-то всей шкурой чувствовал, что она это просто скрывает. Рассвета мы не увидели из-за тяжелых туч, но все уже привыкшие к ранним подъемам неохотно покинули домики и собрались у колодца, где я представил новую знакомую, как случайно вошедшую к нам некроманшу. Мы с ней решили не вдаваться в детали ее появления и скрыть факт смерти и воскрешения. Мне показалось это логичным. Познакомились, пообщались, перекусили последними запасами. «Ну что?» Наконец высказался Дим, когда тряхнул руки от невидимого ссора или крошек. «Предлагаю топать к горам и какой-нибудь данж зачистить под ноль». «Дима!» — возмутилась Джесс, но я не дал ей шанса. «Поддерживаю. Многим из нас нужны уровни, и их надо собирать, пока дают. Игроки игроками, а монстры — это, считай, халява. Мы со Стасом можем на разведку махнуть и выяснить направление», — высказался воодушевлённый Лёха. «Зачем разведку?» — немного скривившись, включилась в разговор Яна. «Я вам и так покажу, где тут есть скрытые локации, причем весьма тайные и довольно трудные». «Прелестно, главное, максимально продуктивно. Собрали, что плохо лежало. Потрещали минут 15 без какого-либо толка, да двинулись вперед. Шестой впереди колонны, мы с Лёхой и Верой замыкающие, остальные посередине грязь смесили. Холодно, неприятно и в целом противно, но хотя бы без дождя, моя скромная радость». Димаш что-то весьма живописно рассказывал Яне, а чего та просто закатывалась от смеха и периодически бросала на меня заинтересованные взгляды и откровенные смешки. Я делал вид, что все эти россказни не про меня, и вообще, круче меня только яйца. Вера снова вспомнила вчерашнее размышление и травила меня с Алексеем своими измышлениями, которые скорее путали, чем наталкивали на нужные мысли. В общем, колонна героев шла себе никого не трогая и почти не тормозя ради отдыха. Благо, идти далеко было не нужно. Около очередной развилки Яна вдруг повела нас четко, под прямой угол, По отношению к дороге, спустя всего полчаса, мы вышли к какой-то странной конструкции из камней и высохших стволов деревьев. В центре данной архитектурной инновации был небольшой лаз. Перед ним мы и остановились. «Это логово проклятой девы», — решила дать описание Намьяна. «Записи об этой местности есть в городе Арталане, где, по легенде, бла-бла-бла», — высказалась Вера. «Давай, короче, подруга, что там внизу?» «Там, скорее всего, уровней 6 или, может, больше», — не стала спорить воскресшая. «Но мы с группой не смогли дойти ниже 3-го. Монстры там довольно жуткие. Есть летающие, есть мертвые и проклятые, а также и звери дикие». «Звучит вкусно», — улыбнувшись, дал разрядку Диман. 6-й не пролезет», — скривившись, высказался Лёха. «Да и пофиг, не первый раз в рукопашную пойдем», — заключил я и первый шагнул к лазу. «Главное, чтобы то... Фу, блин, а чего там так воняет?» Я даже отшагнул. «Ужас!» «Да, это я забыла сказать», — повинилась Яна. «Там довольно сильно воняет». Не знаю, как мы решились, но мы вошли в эту обитель смрада и безнадежности. Я даже скажу больше. Мы дошли до вышеназванного 3-го уровня и всю дорогу смотрели на уже давно разложившиеся трупы самых разных созданий. С 4-го до 6-го трупы были чуть свежее, а на 7-м мы наконец увидели противников. Нам не повезло, зверей там даже рядом не было. Все монстры данного уровня подземелья были нежитью, а точнее скелетами химер или кого-то похожего. Твари, скажем прямо, не сильно противные, но собака крепкие. Мы ударили пачкой, за 20 минут зачистили весь этаж, который под конец был усеян осколками костей и зубов этих тварей. Вонь почти выгорела, так как большинство из нас жгли костяных химер и пережигали воздух, обменивая вонь на гари. Ну, не нам на это жаловаться, а с кем прихвостнем. Короче, справились, пошли ниже и сели прямо у порога. «Если это босс, то мне уже страшно», — на полном серьезе отозвался Дима. «Я согласна с ним. Это как-то очень необычно и странно», — шепотом поддержала Диму Вера. «Я с вами», — включилась Джесс. «А я думаю, надо пробовать», — твердо заявил Марат. «Сидеть тут точно бессмысленно. А этого, может, все вместе задавим». «Да ты глянь на него», — указав вперед, вызвал к здравомыслию демонолога Алексей. «Да на нем же буквально написано, что необычный. Да еще 100 пудов имеет иммунитет к физике. Или, может, даже ко всему». Я молчал, но в целом разделял мнение, высказанное ранее. И она тоже стояла молча и о чем-то размышляла. В чем-то были правы все. Странно все это, и выглядит как нечто с очень большим подвохом. Здесь была не суть в том, что противник был страшным, он был необычным. Весь этот уровень был по размерам равным предыдущему, где были сотни химер. Разница была лишь в том, что на весь этот уровень противник был всего один, и выглядел он как самый обычный рыцарь с мечом и щитом. И вот как бы вы к этому отнеслись? Одинокая небольшая цель в огромном зале, куда самолеты можно сажать, штук по 5 за раз. «Я пойду», — неожиданно сказала Яна, и первая собралась шагнуть вперед, но я её ухватил за предплечье. «Это еще чего? Сама она пойдет, ага», — наехал я. «Все пришли, все и войдем, если духа хватит, конечно». «Думаю, так будет сложнее», — неожиданно изменив направление разговора, ответила она. «Я среди вас самая низкоуровневая, а цель одна, полагаю, справиться будет легче именно со слабой целью. Это же крайне похоже на испытание, типа борьбы с зеркалом». «Тогда пусть Стас идет», — высказался Диман. «Этот свое зеркало только так укокошит». «Не смешно», — ответил я. «Да я серьезно». Отмахиваясь от яростно шепчущей Джессики, снова взял слово оборотень. «Ты, наверное, единственный из нас, кто вообще оружие держать учился как надо. Я все когтями, массой и остальные маги, а ты с демонами занимался почти 5 лет. Если рыцарь начнет мечом махать, а магии не будет». «Ну, не знаю». Я скривился и посмотрел вперед на неизвестную цель в глубине зала. «А если там, наоборот, доли магов будет?» «Щитом и мечом?» Решил высказаться Марат. «А отбросить их как будто нельзя», — сарказмом ответил Дима. «Идите вдвоем, предложила Вера. «Если это зеркала, то Стас легко грохнет копию Яны. А потом вдвоем отобьетесь. И не надо на меня так смотреть, я просто предполагаю». «Нормальная идея, пошли». Резко ответил я и, ухватив Яну за руку, шагнул вперед, пересекая порог зала. В следующий момент мир словно резко крутанулся, предварительно потемнев, и выбивая из меня всю душу, вводя меня в некий ступор, и совершенно выбивая из привычной колеи. Как итог, я оступился и упал, едва успев подставить под себя руки, Голова шла кругом, а все тело словно промерзло, причем нещадно. А еще я не мог понять, что не так, но ощущения были, что все резко стало не так. А затем я встал и как-то быстро догадался, в чем причина. Понял я это, когда повернулся и увидел высокого ангела с плывущими за спиной светящимися крыльями. И обряжен сей субъект был в моей шмотке. Местами ржавые, местами драные, но непременно грязные. И судя по его мотанию головы, он, как и я, еще приходил в себя. Мозг резко кольнула неприятная мысль. Я посмотрел в сторону рыцаря в центре зала. Он, как и ангел, передо мной стал едва заметно пошатываясь. Это капец. Особенно если я прав. «Не входите больше никто!» — выкрикнул я, едва не сорвавшись на середине фразы. Неприятно говорить чужим языком, особенно женским. Далее развернулся, едва не падая на этих каблуках долбанных сапог Янки, я старался удалиться на максимальное расстояние от того, кем я был раньше. «Стойте там!» — повторил я выкрик на всякий случай и остановился. «Яна, ты где?» «Здесь!» — ответил мне бравый голос рыцаря из-за спины. Я оказался прав, только мне от этого не радостно. Мы поменялись телами, и наш противник, похоже, в моей шкуре. «Слушайте все, нас телами обменяли!» Глядя на вход в зал, снова выкрикнул я. «Я Стас, Яна в рыцаре! Не слушайте ее!» — вдруг заговорил ангел моим голосом, бывший я. «В нее вселился босс локации!» «Завали харю!» — выкрикнул я и бросился в сторону, как только мое тело шагнуло ко мне навстречу. «Янка, выручай!» — завопил я, едва не визжа, как истеричка, несясь к рыцарю. «Чем?» — обрадовала меня ответом соратница. «Заклинания! Какие ты выучила заклинания?» Продолжая бежать и проклинать прыгающую тяжеленную грудь, орал я. «Эсперитилармус!» — выкрикнул рыцарь, и я, резко остановившись, выставил руку и постарался воспроизвести сказанное. «Эсперилармус! Эспертилармус! Эспиритилармус!» Наконец угадал я, и с моих пальцев сорвался черный сгусток какой-то тьмы, который моя прошлая оболочка отбила щитом, который по привычке еще с утра повесил на руку. Сноп ярких искр взметнулся над рукой, и, по сути, это было все. «Она взбесилась! Заходите сюда, мне нужна помощь!» — вскрикнул этот лицедей, но наши друзья даже не подумали сделать хоть шаг. Хотя есть вероятность, что они ни черта и не слышат. Пока эта речь звучала, я наконец добежал до встречающей меня Яны в теле какого-то паладина с шикарными доспехами, словно отлитыми из серебра, да еще и покрытыми великолепной резьбой. В руках этой фигуры был меч и крепкий треугольный щит. И вот мы встретились и, хоть убейся, не знали, что делать дальше. Начал мучать рыцарь. «Декарт Алина Муренца!» «Декарт Алина Муренца!» — тут же подхватил я, повернувшись к надвигающемуся крылатому ангелу. «Хвала всему проклятому! Заклинание прошло успешно, и между ангелом и мной, словно из некого пространственного кармана, появилось нечто похожее на привидение. Полупрозрачная сущность колыхалась на месте и не проявляла никакой активности. «Что ты стоишь? Бей его!» — не выдержал я, и это нечто, развернувшись, бросилось к ангелу, нарываясь на его щит, но, тем не менее, прокидывая его на спину. «Друзья, что вы стоите? Помогите мне! Я не владею собой, вы же видите!» — начал вопить этот подонок, как и до того безуспешно. «Она предала нас! На помощь!» «Эспиритилармус!» — снова прочел я, добавляя проблем в свои туши. Как ни странно, но попал я удачно. Темный сгусток влетел точно в лобищник врага, отчего его голова прокинулась и затылком жахнулась об пол. «Это как же ж?» Рыцарь рядом со мной ударил себя по лбу. «Ашкердас Миранитали!» «Твою мать!» — выругался я и, повторив губами сказанное, прочел. «Ашкердас Миранитали!» Ну, скажем так, это был аналог моих нынешних молний и раннего удара пламенем. Ангела, уже поднявшегося, шибануло каким-то потоком серой мути, сквозь которую все краски были словно выцвешие. И тут даже щит не особо помог, так как ангела едва не за плечи отнесло назад, а заорал он так, что даже я поюжился. «Что еще есть?» — нервно бросил я, повернувшись к Янке. «Идея есть. Выбежать отсюда». «Ага, и оставить ему мою шкуру? А мне с твоей задницей жить?» «Да мы всегда сможем вернуться, но сейчас надо в себя прийти». «Нахер!» — я снова выставил руку в сторону. «Декарда Лина Муренца! В атаку! Эспиритилармус! Эспиритилармус! Ашкердас Миранитали!» Тяжело смотреть, как мое собственное тело, как беспомощный котенок, барахтается в попытке отбиться от всех превратностей судьбы. Но я был реально сейчас взбешён. Как они посмели, козлы, посягнули на святое. Да я в это тело вложил столько сил, и снова серия ударов. Да, воистину, неважно, какой ты, Главное, что ты умеешь. А этот паразит, похоже, ничего не умел в чужом теле». Очередной удар темным сгустком уже почти добил ангельскую рожу, которая лежала и уже даже не пыталась подняться. Странный какой-то босс. Сделав пару шагов, я остановился над поверженным собой и задумался. А правильно ли я поступлю, если я его сейчас просто убью? Повернулся к рыцарю Яне, но она отсутствовала. Переведя взгляд, заметил, как она на всех парах бежит к выходу. Пипец. «Стой!» — заорал я на всю мощь невеликих легких и помчался следом. «Дикарта Лина Мренца!» Передо мной снова появляется тень, указывая на отдаляющуюся фигуру. «Останови его!» Неясное марево бросается вперед, успевая нагнать грохочущего рыцаря буквально за 10 шагов до арки входа и вцепляется в ноги Яны, из-за чего она падает на пол. «Отпусти!» — выкрикивает она мужским голосом. «Мне больно, я должна выйти!» «Стой на месте! Нельзя делать поспешные выводы!» Пытаюсь я докричаться, но нога у меня наконец подворачивается куда-то в сторону, и я грохаюсь на пол, больно падая на голые колени и едва носом не прикладываясь об пол. Да еще и ногу вывихнул. Больно и обидно, но когда я поднял глаза, то увидел, как фигура рыцаря в серебристых доспехах просто исчезает в черном провале. Сначала я зажмурился, затем, приоткрыв один глаз, посмотрел по сторонам. Ангел продолжал натужно дышать там, где я его и оставил, а вот рыцаря нигде видно не было. Зараза! И что делать? Я снова поднялся, проклял платье, которое было упаковано, дебильные сапожки. А с этим и волосы, и грудь, мешающие нормально держать равновесие, и голос, и задница, из-за которой меня начало выводить в занос. Вернулся к ангелу, посмотрел на него, подумал и решил пока его не трогать. Потом пошел дальше осматривать помещение. Но смотреть особо было не на что, так как кроме ровного пола лежащего ангела тут были только своды стен. Однако в самом дальнем конце я обнаружил скрытую в стене дверь. Открыл ее и уставился на выбитое в стене отверстие кубической формы. И вот в этой полости лежала сфера, а под ней лист бумаги. Оглянувшись на лежащего ангела, благо видно его из-за крыльев прекрасно, я протянул руку и вытянул из-под сферы записку. Вчитался. «Не спеши к выходу, будник, особенно если ты пришел сюда не один. Комната эта, как ты мог заметить, непростая. Здесь есть свои загадки и интересные приключения, но, увы, знать об этом можно только войдя в нее. Ее главная особенность в том, что она никогда не останется пустой. Ей всегда нужна жертва, поэтому если ты в ней один, то, увы, ты ее не покинешь. Если вы вошли группой, то пересчитайте друг друга, ведь выйти безопасно можно лишь всем составом, либо в одиночку через безопасный невидимый ход. Все сложно и легко одновременно. Однако я пишу все это не только для информирования. Я хочу еще и дать мудрый совет. Не смотри на маски, одетые поверх души. Смотри лучше на сами души, ведь уровни привязаны именно к ним. Удачи тебе, друг». Бета-тестер Эммануэль Акама. Как и в прошлый раз, бумажка вспыхнула и исчезла прямо в моих руках. Ошизеть. Ну ладно, коли все так случилось, я протянул руку, взял с полки прозрачную сферу и вытянул ее к себе. Внутри награды клубился черный дым, причем не просто клубился, а словно живой метался от одной стенки к другой, ища выход. Интересно и страшно. Поставив сферу на пол перед собой, я снова посмотрел на лежащего ангела. Затем мазнул глазами перед собой, и, о чудо, мое меню появилось перед глазами. Я уже боялся, что и вызов меню будет заменен на чужеродный. Просматриваю пункты меню и замечаю основное и ныне самое главное. Вы достигли 100 уровня. Поздравляем. Анализ вашего пути некроманта привел вас к новой ступени развития. Краткий анализ вашего пути не определен. У вас никаких заметных достижений или побед. Вам предстоит сделать выбор самостоятельно и двигаться дальше. Доступные вам варианты. Первое. Проклинатель. Второе. Боевой некромант. Третье. Призыватель мертвых. Четвертое. Восставший из мертвых. Пятое. Лич. Шестое. Некромант второго ранга. На определение вам дано столько времени, сколько потребуется. Отметив в памяти прочитанное, я свернул меню с информацией и открыл навыки и умения, едва не упал. Заклинания, изученные этим персонажем, выходили за все рамки приличия. Более 200 заклинаний, все прокачаны почти до 10 уровней. Определенно, эта Сивякина знала какой-то секрет. Но какого тогда черта я так слабо бил свой ранний аватар? Дурь какая-то. А затем я нашел то, что знает Яна Сивякина. Среди ее заклинаний было одно, выделенное золотыми жирными буквами. Заклинание освобождения. Причём было это заклинание до противного коротким и вполне даже певучим. Ладно, тайна, похоже, узнана и на всякий случай выучена. Надо читать информацию и валить отсюда уже. Проклинатель. Ваше умение в магии проклятий достигает вершины и уходит далеко за пределы ваших текущих возможностей. Мощь и сила ваших проклятий усилится троекратно, а надобность использовать магическое оружие отпадет для данного вида умений. Боевой некромант. Несмотря на ослабление вашей магической составляющей, проклятое и зачарованное вами оружие становится в разы опаснее, а ваши щиты окрепнут и начнут сильнее сопротивляться любой магии стихии. Призыватель мертвых. Ставка на призыв – выбор расчетливого некроманта. Зачем загребать жар своими руками, когда к вашим услугам будут все мертвые Каланара? Не ошибитесь, это истинный путь некромастера. Восставший из мертвых. Вы были мертвы, но вы не сдались. Вы восстали из мертвых и стали сильнее. В связи с вашей тесной связью с самой королевой личей, вы и сами намного лучше управляете ее стихией. Но, увы, поднятие мертвых вам больше не под силу. Лич. Вы мертвы, но разве это не прекрасно? Вы не можете поднимать покойников. Но разве вам это нужно? Ваша аура мертвеца поможет вам пройти любое место смерти. А полный иммунитет к магии смерти и физическому урону лишь усилит ваши новые способности в темной магии смерти. Ну а про некроманта второго уровня я читать не буду, обойдусь. А вообще, здешний выбор всегда какое-то дерьмо. Или мне персонально так везет в этой игре? Снова смотрю назад, потом на себя. Кладу руки на грудь и едва не подпрыгиваю от жутко непривычных ощущений, приправленных и буквально убивающих меня. Что, я теперь буду в женском теле до конца игры? А-а-а, да что за непруха такая? Фу-фу-фу. Ладно, надо успокоиться. Снова ощупываю себя, пытаясь перебороть нервозность и дрожь. Смотрю на руки. Тяжело вздыхаю, смиряясь с судьбой. Ладно, похер, привыкну. Снова пролистываю списки умений и заклинаний. Ставлю фильтры на разные стихии. Хм. А так картинка даже интереснее. Делаю выбор. Восставший из мертвых. Внимание, персонаж класса «Восставший из мертвых» разблокирован. Все ваши заклинания Школы Смерти будут улучшены на 6 уровней. Сторона противостояния. Проклятые легионы. Ваше имя вписано в скрижаль мира. Вы часть его истории. При активации вашего нового класса вы будете умерщвлены на 1 минуту. Желаю вам удачи. И не успел я и глазом моргнуть, как тело мое завалилось на бок, и мир погряз в густой темноте. Сознание при этом снова смазалось, мысли все путались, стало больно, тревожно и неприятно. Как будто меня прогнали через мясорубку. Затем я глубоко вздохнул и поднял руку. Свою руку. Чего? Боль снова ударила по всем клеточкам, а затем еще добавилась усталость. Вашу ж мать! Безуспешно пытаясь смахнуть цветные пятна перед глазами, вызывая меню. Где она? Вот. Ашкенариум Горинал Захера. Далее открывается список с душами, спешно выхватывая сущность какого-то монстра и почти мгновенно ощущая прилив сил и полное исчезновение боли. А я еще посчитал это заклинание излишним. Резко подскакиваю с пола и смотрю на поднимающуюся с пола Яну, а точнее ее тело, которое, вероятно, знает все заклинания, которые я тут уже наорал. Ладно, я, по крайней мере, в своей шкуре. В бой. Вызываю воздушный щит, щит на руку, отвожу ладонь в сторону. Одни с Оливери. Хватаю святой клинок, лик справедливости, и, размяв шею, иду вперед на противника 100-го уровня, под ногами которого лежит мой приз. Или стоп. Это душа у меня 100-го, а противник явно слабее, раз так бездарно продул мне в шкуре Янки. А вдруг это и не враг вовсе, а такой же игрок, который раньше попал сюда и застрял? Неожиданная мысль пришла довольно не вовремя, но куда уж теперь бежать? «Эй, девка!» — выкрикиваю я уже вставшей Янке. Она поворачивается ко мне. «Ты кто вообще?» «Убей меня!» Вдруг выдавливает она и едва не ребёт навзрыд. «Я больше не могу это терпеть!» «Ага, я тебя грохну и тут же останусь!» «Ну-ну, нашла дурака!» Высказался я, а сам то и дело смотрю на сферу. Думаю, как бы ее выкрасть половче. «Ты не понимаешь, отсюда нет выхода. Никто не ушел из этой комнаты. Это ловушка. Если ты уйдешь в тот портал, то окажешься в точно такой же комнате. Отсюда нет выхода. Никто не ушел. И никто здесь еще не умер окончательно». «А откуда ты это знаешь?» «Я уже побеждал. Я пытался умереть, пытался сбежать. И мне все это надоело». Выкрикнула некто в теле Янки и выставила руку в мою сторону. «Эспиритилармос!» Этот выпад я встретил щитом, второй выпущенный ей тоже. Затем ушел перекатом и одним точным ударом воздуха, убрал препятствие между мной и моим призом, подхватил его и разбил о пол. Чёрный дым, нашедший выход, мгновенно заполнил всё пространство вокруг меня, одаривая новой способностью. Защита от однократной смерти. Способность, схожая с эликсиром возрождения, но только вшитая в меня до первой гибели, а не на 10 минут. Круто, а главное полезно. Декарта Лина Муренца. Услышал я Янкин голос со стороны. Но раз ты так, то и я также кое-что умею. Десага Интермазерат.